Хоуз сунул руку в окно и отвернул его вниз. Козырьку, видимо, через лобовое стекло снаружи, был прикреплен листок с выполненной от руки надписью. «Полицейский при исполнении обязанностей. 87-й участок». Машина «Шевроле» принадлежала Карелле. «Надо и себе такое написать», — заметил Хоуз. «А то на прошлой неделе какие-то ублюдки оставили на моей квитанцию на штраф». «А ты что?» «Пошел в суд и заявил о своей невиновности. В свой выходной день». «Выкрутился?» «Конечно. Я выезжал на вызов. Плохо уже то, что приходится гонять свою машину, но, святой Петр, чтобы тебя еще и штрафовали». «А я предпочитаю свою», — сказал Карелла. «Все три наши машины пора отправлять на свалку». «Две», — поправил Хоуз. «Одна уже месяц стоит в гараже». Майер на днях побывал там, поинтересовался, как идет ремонт. «И что ему ответили? Готово?» «Нет. Механик объяснил, что она четвертая на очереди. Как тебе это нравится?» «Прелестно. А мне до сих пор не оплатили счет за бензин, который я купил за свои деньги». «А, забудь о них. Мне не вернули ни цента из тех, что я выложил из собственного кармана». «А как поступил Майер?» «Ну, сунул механику пятерку, может, это ускорит дело». «Знаешь, что надо сделать нашим властям? Купить несколько старых такси, заплатить по $200-300 за штуку, перекрасить и передать в участки. Ну, среди них еще можно найти машины в приличном состоянии». «Да-да, это мысль», — скептически отозвался Карелла, входя в подъезд дома номер 13. Миссис Миллер, управляющую, они застали в ее конторке в глубине вестибюля. Это была 40-летняя женщина с хорошо сохранившейся фигурой и хриплым голосом. Из собранных в пучок на макушке каштановых с медным отливом волос у нее торчал карандаш. «Ну да, конечно, я помню его», — сказала она, рассмотрев фотокопию чека. «Вы знали мисс Дэвис?» «Да, разумеется. Она долго здесь жила». «Сколько?» 5 лет». «Когда она выехала?» «В конце июня». Миссис Миллер скрестила великолепные ноги и снисходительно улыбнулась. Ноги действительно были восхитительны для женщины ее возраста, а улыбка почти лучезарна. А движение ее было по-женски грациозным, тщательно отработанным, расчетливым, наводящим на мысль о доступности этого податливого тела, но в то же время лишенным и намека на непристойность. Казалось, она всю жизнь посвятила изучению женских повадок и искусству завлекать, а теперь легко и непринужденно пользовалась ими. Находиться в обществе этой красотки, видеть и слышать ее, мечтать было приятно. Очарованные ею до носков ботинок, Карелла и Хоуз расслабились. «А этот чек?» — спросил Карелла, постучал по фотокопии пальцем. «За что он был выписан?» «Квартплата за июнь. Я получила его 10 июня. Клодия регулярно оплачивала квартиру до 10 числа. Проблем с ней никогда не возникало». «А ее квартира стоила $750 в месяц?» «Да». «Недорого ли?» «Не в Стюарт-Сити», — мягко возразила миссис Миллер. «А у нее была квартира с окнами на реку». «Ясно. Я так понимаю, что у миссис Дэвис была хорошо оплачиваемая работа». «Нет-нет, она вообще не работала». «Но как же в таком случае она могла...» «Клодия — состоятельная женщина». «А откуда у нее деньги?» «Ну, миссис Миллер пожала плечами. Честное слово, вам не кажется, что об этом лучше спросить ее саму?» «Миссис Миллер, Клодия Дэвис мертва.